Глава 32. Утреннее солнце уже поднималось над лесом, когда я подошел к ручью, сбросил рубаху, почувствовав, как утренний воздух приятно холодит разгоряченную кожу. Татуировки на руках слабо пульсировали. Нырнул в прохладную воду ручья одним решительным движением. Первый контакт с водой отозвался по телу электрическим разрядом. Так холодно, что дыхание перехватило. Но уже через секунду это превратилось в блаженство. Вода была кристально чистой. Она мягко журчала, обтекая мое тело приятной прохладой. Дно устилала мелкая галька, приятно массирующая ступни. Набрал полную грудь воздуха и погрузился с головой, чувствуя, как холодная струя освежает лицо. Под водой царила особая тишина. Лишь приглушенное журчание течения и мой собственный пульс в ушах. На миг показалось, что все проблемы оказались где-то наверху, в том мире воздуха и суеты. Всплыл, отфыркиваясь, и провел рукой по мокрым волосам. За окружающими деревьями щебетали птицы. Их трели сплетались в необычную мелодию, определенно чуждую, напоминающую о том, что этот лес уже не тот, что был когда-то. Я медленно вышел на берег, чувствуя, как вода стекает с тела тонкими струйками. Кожа покрылась мурашками от утреннего холодка, но внутри разлилось приятное тепло. Намокшие знаки на руках казались ярче обычного. Присел на большой камень у берега, позволяя солнечным лучам согреть плечи. Хорошо. Очень хорошо. Но одна мысль не давала покоя. После вчерашнего обряда кошка так и не пришла, а ведь у меня накопилось достаточно свободных очков характеристик, и руки чесались распределить их между ее параметрами. Хотелось посмотреть, как она отреагирует на прибавку к силе или ловкости, какие новые способности откроются. А еще хотелось обсудить с ней имя. Но ее все нет, черт возьми. Я выбрался на берег, стряхнул воду с рук и натянул рубаху. Это ее своеволие нужно гасить. Хоть мы и партнеры, но она все-таки мой питомец. На крыльце избы красавчик свернулся калачиком. Его белая шерстка мерцала золотистыми искрами. Время от времени он приоткрывал один глаз, проверяя, не собираюсь ли я куда-то без него. Теперь мне незачем скрывать его. Пора было заняться главным. Похоже, Ушкан был готов к приручению, и он должен принести денег. Зверек заметно поправился. Его шерсть приобрела здоровый блеск, и он больше не шарахался от каждого звука. Привык к моему присутствию и даже позволял кормить себя с рук. Время пришло. Я взял с полки глиняную миску с мелко нашинкованным горечь-корнем, добавил овощей, излюбленное лакомство, и направился к полигону. «Ну что?» — негромко сказал я, подходя к зверьку. «Готов принести пользу?» Ушкан поднял голову. Его круглые черные глаза внимательно изучили меня. Я сел на корточки и протянул миску. Зверек осторожно подошел и начал есть. Его длинные уши постоянно поворачивались, улавливая малейшие звуки. Пока он ел, медленно протянул руку и коснулся его головы. Ушкан замер, но не убежал. Хороший знак. Мои татуировки потеплели, и я почувствовал знакомое ощущение. Силу зверолова, стремящуюся установить связь. Только на этот раз все было иначе. Моя сила стала значительно мощнее, увереннее. Если раньше я чувствовал сопротивление, то сейчас процесс шел как по маслу. Ушкан был 11 уровня и относился к рангу F, в то время как я достиг такого же. Зверек просто не мог оказать серьезного сопротивления. Я углубил связь, ощущая сознание Ушкана. Осторожное, но не враждебное. Он чувствовал мое спокойствие, отсутствие агрессии, и это его успокаивало. «Не бузи», — прошептал я, усиливая поток энергии. «Все будет хорошо». Посмотрел на Ушкана, который теперь сидел рядом с моей ногой, мирно пережевывая пищу. Зверь вдруг поднял морду и посмотрел прямо на меня. В его взгляде читалось что-то похожее на благодарность. Он словно понимал, этот человек не причинит вреда. Татуировки вспыхнули красным светом, и связь установилась. На шее проступила тонкая красная спираль. Внимание! Питомец приручен. Внимание! Получено опыта 400. Иглистый ушкан. Уровень 11. Эволюционный индекс F. Отлично! Я чувствовал, как новая энергия заполняет мое тело. Связь с ушканом была иной, чем с предыдущими питомцами, более прямой и контролируемой. Зверек перестал есть и посмотрел на меня с новым пониманием. В его глазах больше не было страха, только принятие и готовность к сотрудничеству. Подумал еще вот о чем. Моя уникальная способность взращивать в питомцах дополнительные навыки работает не автоматически. Нужны идеальные условия. Сбалансированное питание, отсутствие стресса, безупречный уход — это сложнее, чем я думал. Но зато понял, что зверюк можно растить с молоду. Проблема в том, что я понятия не имел о местной экономике. Сколько стоит такой зверь? Кому его продавать? Где найти покупателей? Нужна информация и, как ни крути, помощь. Ольга уж точно знала все лучше меня. Понимала, кто чем торгует, какие цены, ведь ее муж был звероловом. Да, возможно, ее знания о ценах устарели, но связи-то остались. Она обещала прийти завтра, но ждать не хотелось. К тому же кое-что меня беспокоило. Я всерьез задумался о ее финансовом положении. Работа в полях уж точно много денег не приносила, а переданные Ирмой серебряки могли закончиться. Случись такое, не скажет ведь. Молча уйдет в поля, гордая. Пора навестить ее самому, поговорить и узнать, как дела, а там и продать ушкана, помочь Ольге, как всегда и планировал. Едва вышел на поляну и убедился, что незваных гостей нет, как тут же крикнул. «Красавчик!» — позвал я горностая. Зверек тут же выскочил из избы, проскользнув в открытое окно одним плавным движением. Он приземлился рядом со мной и вопросительно наклонил голову. Я присел на корточки и протянул руку. Горностай обнюхал пальцы, потерся мордочкой о ладонь. «Останешься здесь», — сказал я, поглаживая его за ухом. «В лесу поохотишься ночью, если что». Татуировки потеплели, передавая важность задания. Красавчик недовольно тявкнул, хотел идти со мной. А когда наступил вечер, решил обратиться и к кошке. Одному идти в деревню было бы проще, но что-то подсказывало, лучше иметь под рукой союзника. Да и, честно говоря, хотелось просто иметь рядом верного спутника, ведь в деревне все до сих пор шарахались от больного. Я сосредоточился на связи с хищницей. Красные узоры на предплечьях вспыхнули ярче. «Девочка», — направил мысль в темноту леса. «Я иду в деревню. На этот раз нужно быть рядом. Я настаиваю». Несколько секунд тишины. Затем отклик чистой эмоцией. Волна готовности смешалась с достоинством хищника. Я ощутил ее приближение и замер в ожидании. Через некоторое время воздух задрожал, словно от миража, и начали проступать контуры. Массивная голова с треугольными ушами, широкая грудь, покрытая полосатой шерстью. Что за огромная зверюга? Никак не привыкну. Кошка материализовалась полностью, встряхнулась, будто сбрасывая невидимость, как капли воды. Зеленые когти поблескивали в лунном свете, а в желтых глазах читалось спокойное внимание. Она села в трех шагах от меня, обернула хвост вокруг лап и терпеливо ждала. «Навестить Ольгу надо», — объяснил я вслух. Кошка, понимающе мяукнула, низко, гортанно, совсем не по-домашнему. Ее хвост дернулся, уши встали торчком. В ее напряженной позе читалась готовность к действию. Стоило мне дать сигнал, и она превратится в смертоносную тень, если будет нужно. «Да нет, все в порядке. Будешь в отдалении, но только тихо», — добавил я, поглаживая ее по массивной голове. Шерсть была удивительно мягкой, и под ней чувствовалась сталь мышц. Желтые глаза сузились, и кошка медленно моргнула. Но затем она чуть наклонила голову на бок и издала негромкое мурлыканье с вопросительной интонацией. Через связь пришло ощущение легкого недовольства, смешанного с упреком. «Что такое?» Я нахмурился, пытаясь понять причину ее раздражения. Кошка встала, подошла ближе и ткнулась мордой в мою ладонь. Эмоции, идущие от нее, стали яснее. Обида, требование внимания. И тут до меня дошло. «Вообще-то ты сама не приходила. Даже характеристики тебе не прокачал». Вздохнул я, почесывая ее за ухом. «А теперь хочешь имя, да?» Она довольно промурлыкала, низко и мощно, и потерлась щекой мою руку. Ее огромная голова легко накрыла мою ладонь. «Слушай, это же очень важное решение», — объяснил я серьезно. «Имя — это не просто звук. Оно должно отражать твою суть, твою силу. Ты же необычная кошка, ты...» Я замолчал, подбирая слова. «Ты уникальная. Твое имя должно быть таким же. А сейчас у нас уже нет времени на это. Мне нужно идти». Кошка села и внимательно посмотрела на меня, будто взвешивая мои слова. «Ну, что смотришь? Я еще не решил». Честно признался я и пожал плечами. «Слишком важно, чтобы торопиться. Но обещаю, если ты почаще будешь появляться, мы все сделаем. Договорились?» Она медленно моргнула, затем потянулась всем телом, выгибая спину, и бесшумно направилась к тропе, ведущей в деревню. Каждый ее шаг был настолько беззвучным, что казалось, она парит над землей. Я пошел следом, чувствуя странное спокойствие и уверенность. Мы были партнерами, связанными не цепями подчинения, а взаимным уважением. Возможно, даже друзьями. Время покажет. Красавчик проводил нас до края поляны, затем вернулся нести вахту на крыльце. Видимо, решил полениться после плотного ужина. Мы тронулись в путь по знакомой тропе. На всякий случай шел осторожно, чтобы остаться незамеченным. Кошка шла рядом, ее лапы не издавали ни звука. Время от времени она исчезала, проверяя путь впереди, а потом возвращалась с бесшумным мяуканьем. Путь чист. Когда мы подошли к окраине деревни, я остановился. Что-то было не так. Из нашего с Ольгой дома доносились голоса. Громкие, резкие, агрессивные. Один из них принадлежал матери, но звучал он отчаянно. «Нет! Вы пришли раньше срока!» — кричала Ольга, и в ее голосе слышалась не мольба, а ярость. «У меня еще есть время!» «Время у тебя кончилось, баба!» — отвечал холодный и равнодушный мужской голос. Я ускорил шаг, сердце забилось чаще. Кошка тревожно зарычала, чувствуя мое беспокойство, но из леса не вышла. Наоборот, отступила во мрак, лишь послала мне сигнал. «Только скажи». У ворот стояла лошадь, крупная, ухоженная, с дорогой сбруей. Рядом лежали седельные сумки, набитые документами. Я осторожно приблизился к дому и заглянул в окно. Ольга стояла у стены, сжав кулаки. Ее лицо пылало гневом, но в глазах читался испуг. Перед ней стоял мужчина в кольчуге и кожаном плаще, воин лет 40, с жесткими чертами лица и равнодушными глазами. «И налог тоже», — сказал он, доставая из сумки бумагу. «Нужно оплатить сейчас». «Сейчас?» — взвизгнула Ольга. «Но ведь платеж должен быть только в конце осени». «Все так», — кивнул воин. «Барон изменил сроки. Налоги собираются досрочно». «Это еще почему? Почему мне никто не сообщил?» «Послушай-ка, это не наша проблема. Я пришел за деньгами, и все. Думаешь, барон должен отчитываться перед тобой? Деньги нужны сейчас заранее, иначе долговая яма. Ты же не хочешь проблем?» Я стиснул зубы. «Что вообще происходит? Долги? Откуда?» Ольга схватилась за голову, ее плечи задрожали, но слез не было. Я не мог больше слушать и оставить ее одну. Уж точно не в такой ситуации. Ворвался в дом, громко хлопнув дверью. «Что здесь происходит?» — рыкнул я, глядя на сборщика. Воин обернулся, его рука инстинктивно легла на рукоять меча. «А ты кто такой, щенок?» «Ее сын», — ответил я, шагнув вперед. «И хозяин этого дома». Ольга побледнела. «Макс, уходи! Это не твое дело!» «Еще как мое!» Не сводя глаз с воина, сказал я. «Ты требуешь деньги с моей семьи. Значит, это мое дело». Сборщик окинул меня оценивающим взглядом, заметив татуировки на руках. «Зверолов?» — усмехнулся он. «Молодой больно. Ну ладно, раз хозяин, то и разговор с тобой. В общем так, с вас один золотой». «Дай хотя бы месяц», — сказал я твердо. «Найду деньги». «Неделя», — отрезал сборщик. «Это последняя отсрочка. Не заплатишь, твоя мать отправится на каторгу отрабатывать долг, а все хозяйство отойдет барону». Он свернул свиток и сунул обратно в сумку. «Неделя, пацан! Готовь деньги! Ясно?» «И все-таки, чего это сбор такой ранний, а?» Холодно спросил я. «Сроки изменились». Он пожал плечами. «Деньги нужны. Выбирай любое». «Угрожаете забрать на каторгу мать? Даже не меня? И после этого думаете, что Зверолов будет работать на барона или короля после такого?» Холодно спросил я. «Ты откуда такую дурь в голове взял, парень? В каком мире живешь, а? Приказ есть приказ». Воин направился к двери. «Барону будет нужно, к ногтю прижмет любого Зверолова. Неделя у вас. А иначе все по закону. Чья земля, тот и отвечает». Он вышел из избы, а Ольга рухнула на лавку, закрыв лицо руками. «Что же делать?» — прошептала она. «Откуда взять столько денег?» Я сел рядом с ней, положил руку на плечо. «Эй, разберемся». «Как?» Она подняла глаза и поджала губы. «Макс, целый золотой! Где его взять?» Я крепко сжал руку. «Найду способ. Ведь теперь могу зарабатывать». В голове уже формировался план. Иглистый ушкан, его иглы, лоны пырей, продажа питомцев. Черт, времени мало. Очень мало. Суммы огромные, даже не занять столько. Питомцы в лучшем случае стоили по 10-15 серебряков, да искать их долго. За целую неделю только ушканы и нашел. Мало их в безопасной зоне. В доме наступила тяжелая гнетущая тишина, словно воздух сгустился и давил на плечи. Ольга была сильной женщиной. За все эти годы ни разу не была сломленной. Даже сейчас она держалась прямо, хоть и чувствовалось, что внутри нее бушует настоящая буря. Ольга резко подняла голову, и в ее глазах вспыхнул гнев. «Макс, ты не понимаешь», — сказала она, твердо стискивая зубы. «Это невозможные деньги для нашей семьи». Она встала и начала ходить по комнате. Ее шаги звучали тяжело и решительно. «Я работаю в полях, но даже так зарабатываю мало. А тут столько. Сразу». Я нахмурился, изучая ее лицо. «А действительно, чего такая сумма?» Что-то не так. В словах Ольги чувствовалась недосказанность, будто она скрывала что-то важное. «Что-то не пойму», — сказал осторожно. «Но ведь налог за землю не должен быть таким огромным. Даже если сроки изменились, в золотой это слишком много. Да мы пырей продали на сумму меньше». Ольга остановилась посреди комнаты и отвернулась к окну. Ее плечи напряглись. «Дело не только в налоге за землю», — произнесла она тихо, но отчетливо. «Точнее, не в этом. Там еще набежала и...» Она замолчала, сжав губы. «И что?» — настойчиво спросил я, поднимаясь с лавки. «И долги за лечение», — выпалила она, развернувшись ко мне. «Твое лечение. 2 года я работала и покупала снадобья у Гануса, платила знахарям из соседних деревень. Денег на все не хватало, поэтому просила отсрочку у барона. Ирма помогала, конечно, но недостаточно. Чего она, думаешь, так хотела, чтобы ты стал Звероловым?» Ее голос становился все тверже. В нем звучала не жалость к себе, а злость на обстоятельства. «Каждый месяц я отдавала почти все, что зарабатывала. Все откладывала на потом, думала, успею. Еще время есть денег заработать. А потом снова покупала лекарства, снова надеялась, что ты поправишься». Я почувствовал, как что-то сжалось в груди. «Проклятие! Значит, моя 2-летняя болезнь не только отняла у Макса здоровье и время, но и разорила семью». «Сколько ты потратила?» — спросил я хрипло. «Какая разница? Много», — сказала она прямо, глядя мне в глаза. «Да твою мать! И молчали обе ведь как партизаны». Я сглотнул, представляя, как Ольга месяц за месяцем отдавала последние деньги, лишь бы спасти сына. «Почему ты мне не сказала?» — тихо спросил я. «Зачем?» Ольга пожала плечами. В ее голосе звучала непоколебимая решимость. чтобы ты винил себя, чтобы переживал лёжа больной. Ты мой сын, Макс. И что я за мать, если не сделала бы всё? Я сделала то, что должна была». Я покачал головой, восхищаясь её силой духа. Другая женщина давно бы сломалась или перевалила на больного сына ответственность. Но не Ольга. Она приняла на себя всё бремя, не пожаловавшись ни разу. «А те деньги, что тебе дал?» — спросил, вспоминая серебряки, вырученные из опырей. «Помогли», — кивнула она. «Но я потратила, как ты и сказал, на наш дом. Часть отложила, но время-то ещё было. За 2 месяца и ты мог бы какого зверя продать хорошего, раз звероловом стал. А я, знаешь, привыкла, что мужчина в моей семье держит слово. Но кто ж знал? Неделя, Макс, боже. Они не должны были просить всю сумму разом». Она снова села на лавку, но держалась прямо. «Сати наконец-то заплатил мне, но это всё хлебные крохи». Мы сидели в тишине, каждый думая о своём. Я встал и прошёлся по комнате, обдумывая варианты. 7 дней, — пробормотал я. «Мало, но достаточно». «Достаточно для чего?» — настороженно спросила Ольга. Я остановился и посмотрел на неё. «Чтобы заработать нужную сумму». «Макс, не говори глупости!» — резко сказала она, вскакивая с лавки. «Ты же понимаешь, что золотой просто так не заработаешь? Даже опытные звероловы не получают таких денег за короткое время». «Опытные звероловы не умеют того, что умею я». Ольга нахмурилась, изучая моё лицо. «Что ты задумал?» Я подошёл к окну и выглянул наружу. Где-то там вдалеке находилась опасная зона. А ещё меня ждала моя кошка. Мысли невольно метнулись к оценке её стоимости, но я тут же мотнул головой. «Нет, ни за что. Чёрт, ну и ситуация. Впрочем, а если развить Ушкана до следующего этапа эволюции?» «И снова нет. За неделю это просто невозможно». «У меня есть навыки», — сказал, не оборачиваясь. «Попытаюсь поймать такого зверя, который будет стоить даже дороже нужной суммы». «А?» — вырвалось у Ольги. «Макс, ты же не...» Я развернулся к ней. Пора было рассказать правду, хотя бы частично. «Да, нужно поймать зверя из опасной зоны леса. У меня есть для этого свой питомец. Помнишь кошку Барута? Теперь она моя». «Что?» — Ольга прищурилась. «Макс, да плевать мне на кошку. В той зоне очень опасно. Туда Ефим-то ходит редко, да только с охраной и не с какими-то наёмниками, как Фёдор. С настоящими воинами, с мастерами, которым платят. Несмотря на то, что у него есть свои питомцы. Сынок, лес там очень страшный. Никто не знает, как себя там вести. Я всё это понимаю. Но всё-таки опыт у меня был. Опыт, который сгинул в этом мире». Ольга смотрела на меня долго и внимательно, будто видела впервые. «Покажи», — сказала она наконец. «Что?» «Покажи мне эту кошку. Если у тебя действительно есть питомец такого уровня, я хочу увидеть, что ты будешь под защитой». Я потёр виски, взвешивая варианты. Показать кошку Ольге проблематично. Она в лесу, а сейчас каждый час на счету. Ей до зуба нужно прокачать характеристики. А потом что? Поход в самое сердце леса? Теневого рысака моя хищница загнала сама. А мне что, надеяться на чудо? Придётся лезть туда, где настоящие звери водятся, где каждый шаг может стать последним. Чёрт, ещё и подготовиться надо. «Хорошо», — кивнул я. «Но не сегодня. Она очень глубоко в лесу. Ты же доверяешь мне?» Ольга медленно кивнула. «А пока что?» — спросила она. Я подошёл к ней и крепко сжал её руки. «Пока ты работаешь как обычно. Не показывай, что что-то изменилось. Не рассказывай о моих планах. Найди покупателей». «Покупателей?» «На моих будущих питомцев. Ты ведь наверняка знаешь, к кому обратиться. Скоро мне нужно будет связаться с такими людьми». Ольга смотрела на меня с каким-то новым выражением в глазах. «Есть кое-кто. Ты уверен, что справишься?» — спросила она тихо. «Да», — ответил без колебаний. «Я справлюсь. Обещаю тебе». Она кивнула, и в её лице появилась решимость. «Тогда делай, что нужно. а я буду держаться и не показывать виду, что что-то не так». «Именно», — улыбнулся я. «Тогда мне нужно идти». Мать подошла ко мне и крепко обняла. Ее руки дрожали, но голос был твердым. «Спасибо тебе, сынок, за все, что ты для нас делаешь. Ты уже не мальчик, которого нужно оберегать. Ты мужчина, зверолов. И я горжусь тобой». Она отстранилась. Ее глаза блестели от слез, но улыбка была искренней. «От отца остался походный рюкзак?» — спросил я. «Конечно». Она исчезла в глубине комнаты и уже через мгновение передавала мне его в руки. «Я не буду тебя останавливать. Ты по характеру вылитый отец. Убеждать смысла нет. Поэтому скажу так. Будь осторожен и вернись домой». «Буду», — заверил ее, хотя мы оба понимали, что без риска не обойтись. Я вышел из дома, чувствуя тяжесть ответственности на плечах. Золотой за неделю. Голова гудела от мыслей, а в груди клокотала холодная ярость. Как все это так вывернулось? Слишком удачное совпадение. Досрочный сбор налогов именно сейчас, когда я только встал на ноги и начал действовать. Не верил я в такие случайности. Едва сделал несколько шагов, как тут же замер, как вкопанный. «По-другому никак. Неделю нужно дать, закон такой. У него выбора нет. Приползет, куда денется. А потом...» Я услышал голос старосты и увидел его в сумерках на дороге в окружении того сборщика налогов и еще двух незнакомцев. И незнакомцы эти были впечатляющими. Первый — широкоплечий детина со шрамом через всю щеку, в кольчуге, поверх которой была накинута темная накидка. Меч на его поясе явно не для парада. Рукоять потерта от частого использования, ножны поцарапаны. На правой руке виднелись зеленые татуировки мастера, яркие и четкие. Второй был худее, но не менее опасен. Длинные темные волосы, холодные серые глаза, кожаная броня с металлическими пластинами. Его татуировки тоже зеленые, но с какими-то дополнительными узорами, которых я раньше не видел. Этот с копьем. Это были не деревенские ребята. Это были профессионалы. А где их питомцы? Я стиснул зубы так сильно, что челюсти заболели. Черт, чего они там шепчут? Не разобрать. Ефим поднял взгляд, но я уже спрятался за забором, поглядывая в тонкую щель. На его лице расползлась торжествующая ухмылка. Довольная. Видимо, получал отчет о том, что все по плану. Хитрая, старая, гнида. Привел людей барона собирать с Ольги налог раньше срока? Взыскать все долги разом? Вот как ты решил отыграться, да? За себя я был готов. Пусть попробует эта дряхлая лиса что-то предпринять, но ударить по матери? Этого я от него не ожидал. Не ожидал, потому что не знал о ситуации. И что я могу противопоставить этому? Бароны здесь — это железная власть. Их люди неприкосновенны. Напади на них, и завтра же всей родне будет несладко. Законы простые и понятные. А меня самого повесят за покушение. Да и не решит это ничего. Долг останется долгом. Ефим это прекрасно знал. Вот почему он так нагло ухмылялся. Показывал мне мою беспомощность. Мол, видишь, мальчишка, с кем ты решил поиграть. Вот что такое настоящая власть. Вот что значит иметь связи и влияние. Ты можешь быть хоть трижды звероловым, против системы не попрёшь, приползёшь. А не приползёшь, так пойдёшь в лес ловить денег ради долга и сгинешь там в первый же день. И помощи у тебя не будет, ты ведь больной. И самое поганое, что он был прав. Но не до конца. Умирать я не собирался. Я сжал кулаки, чувствуя, как старые татуировки вспыхивают в ответ на эмоции. Хотелось набить этому старому ублюдку морду, но понимал, сейчас это было бы самоубийством. Тварь подлая. Рассчитываешь, что сломаюсь, приду и рухну на колени молить о пощаде или дам дёру, признав поражение? Плохо ты меня знаешь. Ты перешел черту, и я сделаю все, чтобы ты навсегда покинул эту деревню. А вот в гробу или нет, это мы еще подумаем. Когда они удалились, я быстро покинул деревню и нырнул во мрак леса. Дорога к избе показалась мне бесконечной. Каждый шаг отдавался в висках, а гнев на старосту постепенно уступал место холодному расчёту. Неделя. Я ускорил шаг, предвкушая возвращение в своё убежище. Там я смогу спокойно всё обдумать, составить чёткий план действий. Всё, Ефим, мы уже не разойдёмся. Раз так, то я тебя уничтожу. Но когда поляна открылась перед моими глазами, я застыл как вкопанный. Все мысли улетучились. Посреди моей территории, неспешно направляясь к избе, шёл человек. Но это был не просто человек, это был будто великан. Мужчина возвышался почти на 2 метра. Его плечи были шире дверного проёма, а мускулы играли под рубахой при каждом движении. Седые волосы были собраны в хвост, а лицо покрывала густая борода. Но самое поразительное — это шрамы. Они покрывали его руки, шею, часть лица, рассказывая мне историю бесчисленных битв и выживания в самых экстремальных условиях. Сила буквально исходила от него волнами. Каждый его шаг был уверенным, каждое движение отточенным. Это был хищник. Но ещё больше меня потряс его спутник. Рядом с великаном шёл зверь, который заставил меня усомниться в собственных глазах и на мгновение забыть, как дышать. Медведь. Размером он превосходил крупнейшего быка. Чёрная шерсть отливала багровыми бликами, словно по ней непрерывно струилась свежая кровь. При каждом движении эти кровавые блики перекатывались волнами, и казалось, будто сама тьма ожила и приняла облик смерти. Мощные лапы, каждая размером с человеческую голову, оставляли глубокие борозды в земле. Когти — чёрные, изогнутые, длиной с кинжал. Голова — массивная, словно высеченная из цельного камня. Она венчалась костяными наростами алого цвета. Эти наросты, похожие на короны древних королей, горели слабым внутренним светом, как раскалённые угли в кузнечном горне. Жёлтые глаза медведя горели разумом. Не тупой звериной яростью, а холодным расчётливым интеллектом хищника, который знает себе цену. Когда он повернул голову в мою сторону, я почувствовал такую ауру первобытной мощи и неукротимой ярости, что воздух вокруг словно задрожал от напряжения. Звериный кодекс. Информация о звере недоступна. Эволюционный ранг — D. Уровень зверя — 46. Но даже без кодекса я знал, кто передо мной. Медведь алой кости. У уха зверя виднелся красный завиток — знак приручения. Кошка рядом со мной напряглась, и я увидел, как её мускулы каменеют, готовясь к прыжку. Хищница тоже отреагировала на эту ауру, и прежде чем я успел что-то сказать, она исчезла. «Девочка, нет!» — мысленно крикнул я, но было поздно. Полосатый едозуб материализовался в воздухе прямо над незнакомцем, обрушиваясь на него всей мощью своего тела. Это была атака, которая могла убить серого волка Джеранга одним ударом. Но великан даже не дрогнул. Он лениво повернулся, и его огромная рука, словно в замедленном движении, перехватила летящую кошку за шею. Не грубо, не жестоко. Просто поймал, как ловит надоедливую муху. Кошка завыла от ярости, попыталась вырваться, но мужчина без видимых усилий прижал её к земле. Его пальцы обхватили её шею так, что она не могла ни укусить, ни поцарапать его. «Ого!» Протянул он низким гортанным голосом, с интересом разглядывая едозуба. «Какая киса! Ядовитая, злая, неплохая скорость!» Он поднял взгляд и посмотрел прямо на меня. Его глаза были серыми, как грозовые тучи, и в них читался ум хищника. «Кто же ты сумел такую приручить?» — спросил он, не ослабляя хватку на кошке. «Ты, что ли?» Я сглотнул, чувствуя, как во рту пересыхает. Этот человек держал едозуба одной рукой, будто она была котёнком. «Ты кто такой вообще?» — продолжил великан. «И что ты делаешь на моей территории?» «Моей территории?» Собрал всю волю в кулак и ответил. Я зверолов. Отпусти кошку». Мужчина усмехнулся, и эта усмешка была полна снисходительности. «Да? Ты думаешь, что уже зверолов?» Он окинул меня оценивающим взглядом. «Ты еще никто. Мелкий огрызок». Его красные татуировки внезапно вспыхнули ярким светом, пульсируя вдоль предплечий. Моя девочка, которая только что яростно боролась, мгновенно обмякла в его руках. Злобное шипение прекратилось, а желтые глаза потускнели, словно ее охватило глубокое спокойствие. Теперь она лежала смирно, как обычная домашняя кошка, не предпринимая никаких попыток вырваться. «Ты...» Я сделал шаг вперед, глядя ему в глаза. «Ты... Григор?»